После первой охотничьей вылазки за крысами Нортис отправился к ближайшему приемнику биомассы. Они располагались рядом с хозяйственными блоками 12-го сектора. Находящийся в контейнере АКДУшки кровавый груз следовало немедленно сдать и получить хоть какие-то деньги. Банковский счет почти по нулям. Рамирес хоть и оказался мировым дядькой, но задарма держать постояльцев не собирался. Внешне приемник биомассы представлял металлический люк в стене. За ним скрывался вместительный контейнер, набичканный определителями загружаемого материала и еще кучей всяких сенсоров и датчиков. Процесс был упрощен до предела, специально для мутов и нарков, что не обладали развитым интеллектом. Вдобавок, сбоку от люка висела инструкция в картинках, состоящая всего из 4 пунктов. Рядом пестрел красками плакат, где был олиповато изображен улыбающийся мужик в оранжевом комбинезоне, держащий за хвост мертвую, но тоже улыбающуюся во все клыки крысу. Ниже воодушевляющая надпись ярко-желтыми буквами. Куда без нее? «Помоги городу чуток! Уничтожь паразитов пяток!» «Непременно», — сухо пообещал калека, внимательно изучив плакат. «Только, боюсь, мои паразиты сюда не влезут. Крупные больно. Но уничтожить уничтожу». Нортис приложил броском к утопленному в стене сенсору. Компьютер считал идентификационные данные, и люк с шипением ушел вверх, открывая нишу для биомассы. Получивший инструкции АКДУ подъехал вплотную и открыл створки контейнера. Бросив короткий взгляд на кровавую массу крысиных тушек, калека принялся перегружать их в приемник одна за другой, пока в контейнере не осталась только одна крыса. Та самая, что сумела выползти из газовой ловушки в коридор. Самая крупная из собратьев. На эту крысу у Нортиса были особые планы. Люк с лязгом вернулся на место. Над сенсором ярким светом зажглась предупреждающая надпись «Подождите». Для Нортиса свет был белым, но из краткой инструкции он знал, что надпись ярко-желтая. Компьютер занят взвешиванием биомассы, подсчетом и переводом на счет доставщика определенной суммы кредитов. И не только это. В дело вступили датчики, определяющие структуру мяса, посторонние химические добавки, наличие болезнетворных бактерий и природу происхождения сырья. Особенно последнее. Умирающие отломки наркоманы, бродяги и муты постоянно пытались обмануть систему и упорно пихали в приемник биомассы посторонние предметы. От пакетов с мусором и крысиным мясом с добавленными для массы камнями и железками до расчлененных останков человеческих тел. И это считалось вполне рядовым случаем. Смерть была частым гостем во внешнем секторе. Кто-то умирал от болезней, радиации, старости или голода. Кому-то помогали отправиться в мир иной при помощи удара по голове или ножа в сердце. Не пропадать же бесхозному трупу, валяющемуся в коридоре. То же самое, что пройти мимо груды банкнот и не подобрать. Внешники глупцами не были. И, наткнувшись на неожиданный подарок судьбы, хватались за ножи, а затем по частям тащили куски трупа к ближайшему приемнику биомассы. Неопознанное человеческое тело на пути к измельчению. Это уже преступление, на которое обязана среагировать полиция Астероид-Сити, надежно стоящая на защите мирных граждан от преступного произвола. Совсем другое дело, когда труп зарегистрирован и утилизируется с соблюдением всех формальностей. Стоило умным датчикам определить в порции биомассы волокна человеческого мяса, на полицейский сервер мгновенно уходили идентификационные данные сдавшего криминальный груз. Он же и считался преступником по очень простому принципу. Раз ты сдал, значит ты и убил. При этом конвейер приемника исправно передавал мясо по назначению – в измельчитель. А уже оттуда – в виде дисперсной пульпы, прямиком в оранжерее и на подкормку животным. В Астероид-Сити все шло в дело, все крутилось в бесконечной цикличной переработке. Погребальные капсулы с курсом на плазменный шар Солнца удостаивались только весьма обеспеченные члены общества. А тех, у кого не было средств на подобающие похороны, ждала переработка. Лазерные резаки с одинаковым равнодушием кромсают как крыс, так и людей. Нортис знал это абсолютно точно. Он никогда не забудет страшный крик маленькой сестренки, когда на ее крохотное тельце опустился первый лазерный луч. Да и на его теле достаточно увечий, оставленных бездушной машиной. С легким звоном светящееся за бронестеклом табло сменило надпись. «Операция завершена. Спасибо». Одновременно запищал броском, сигнализируя о входящем сообщении. И следом еще писк и еще письмо. Выведя текст первого письма на экран, Нортис вчитался. Краткое официальное сообщение от филиала Галактбанка, где говорилось, что на счет Нортиса поступила сумма размером в 118,8 кредитов. Следующее письмо оказалось гораздо интересней. Краткий отчет от сервера по управлению и распределению потоков питательных веществ. Несколько строчек с сухой информацией и краткими пояснениями. Общая масса 76,6 килограмма. Масса органического вещества, животного происхождения, зеленый уровень, 54,4 килограмма. Масса органического вещества, растительного происхождения, зеленый уровень, 2,7 килограмма. Масса органического вещества, животного происхождения, 2, условно-зеленый уровень, в рамках допустимого присутствия, 11,3 килограмма. Масса неорганического вещества. Определение происхождения не проводилось. Желтый уровень. 8,2 килограмма. Общий объем принятого к оплате вещества 68,4 килограмма. Общий объем непринятого вещества 8,2 килограмма. Итоговая сумма к выплате 121,3 кредита. Без вычета процентов за банковские операции по перечислению денежных средств. Корпорация НЭПР, администрация Астероид-Сити и правление 12-го сектора благодарят вас за сотрудничество. Прочитав стандартизированное выражение благодарности, Нортис фыркнул и безжалостно удалил оба сообщения. В броскоме спама более чем достаточно. Все руки не дойдут до капитальной чистки харда. Калека углубился в дебри должностных инструкций и в разделе пояснений обнаружил искомое. Тот самый непонятный пункт. Животного происхождения 2, условно-зеленый уровень, в рамках допустимого присутствия. Как он и предполагал, это оказалось обозначение для человечины и ее допустимого процентного присутствия в крысином или ином мясе. Все правильно. Крысы в 12-м секторе существовали в роли естественных падальщиков и нередко обгрызали трупы или тела заснувших в опасных коридорах бродяг. Судя по всему, пойманные калекой крысы довольно недавно позавтракали каким-нибудь наркоманом, что забрел в заброшенные коллекторы. Мир его пожранной плоти. Теперь понятно, почему профессия дератизатора не пользуется успехом у населения. Мутировавшие и резко увеличившиеся в массе грызуны опасны для самого охотника. Про неорганическое вещество Нортис не стал читать. И так понятно. Либо крысы погрызли пластиковую обмотку кабелей, либо еще что нашли. Их желудки готовы переварить что угодно. Проверив индикаторы заряда платформы и уже ставшей родной АКДУшке, Нортис удовлетворенно кивнул и вновь двинулся к канализационным коллекторам. Энергии более чем достаточно, чтобы предпринять еще одну ходку за крысами. Ему срочно нужны деньги, чтобы подготовиться к поимке игольщика, адрес которого он еще вчера выудил из городской сети.